На мгновение два схожих навыка сталкиваются, создавая ударную волну, которая достигает меня и заставляет деревья скрипеть под давлением, словно их бьет сильный ветер. Земля под ними трескается, и пыль разлетается от места столкновения их навыков. Лицо девушки сосредоточено, она выкладывается полностью, и ее мана красиво сияет в моем восприятии маны, но в конце концов она отбрасывается навыком багрового волка. Но я тут же оказываюсь рядом, снова с мечом в руке, и лезвие покрыто дико колеблющейся маной. Моя атака вот-вот поразит монстра, когда она останавливается, и затем, не в силах удержать меч, я отпускаю его, он вылетает из моей руки от безумного толчка волка. Не теряя ни секунды после потери меча, я уклоняюсь под укусом монстра и ударяю волка пальцами, используя колебания. Снова сильный толчок маны отбрасывает меня, но на этот раз я промахиваюсь мимо дерева и просто перекатываюсь по земле, чтобы смягчить удар. Я слышу рык и, подняв взгляд, вижу копье, торчащее из его левой задней ноги. Тут же я снова бросаюсь на волка, держа тело как можно ниже, но все еще бегу быстро. Мое сердце бьется как сумасшедшее, посылая волну за волной маны по моему телу. Я сразу же принимаю ее и направляю в свои мышцы. Больше, быстрее. Прими ее, используй ее, истрать ее. Мое тело начинает нагреваться, и я прыгаю в сторону, ощущая что-то с помощью восприятия маны. Сила атаки волка едва не задевает меня и заставляет слегка пошатнуться, но я быстро восстанавливаю равновесие и продолжаю. Глаза монстра не отрываются от меня. Они все еще спокойны, дикие и опасны. Еще одно копье летит в его сторону, но он отражает его, даже не поворачиваясь, и затем бросается ко мне с широко раскрытой пастью. Я пригибаюсь и перекатываюсь под волком, и позади меня слышу ужасающий звук захлопывающейся пасти. Пробегая под монстром, я направляю больше маны в свой палец и делаю глубокую рану на его животе с помощью колебания. Мое тело пылает жаром. Я чувствую, как моя схема маны работает на пределе. Словно кровь кипит в моих жилах, и кажется, что я вот-вот потеряю контроль над маной. Поэтому я усиливаю концентрацию. Концентрация ур. 4. Концентрация ур. 5. Издавая пугающий звук, копье проносится мимо меня, и волк уклоняется от него, снова обращая взор на меня. Даже раненый, он все еще выглядит собранным и без колебаний вновь бросается на меня. Еще одно копье летит мимо меня, и я хватаю его прямо в воздухе. Сразу после этого указываю двумя пальцами на землю. Я пригибаюсь, чтобы избежать толчка, и отталкивающая сила, предназначенная для копья, попадает в меня, слегка отталкивая от волка. Когда она исчезает, я бросаю копье в него, снова бросаясь вперед. Волк уклоняется от моего копья и пытается укусить меня. В последний момент я отклоняю голову в сторону, и плечо монстра ударяет по моему телу, но копье проникает туда, где была моя голова, и глубоко вонзается в его пасть. На этот раз он рычит от боли, и я хватаюсь за его шерсть. Когда он использует свой навык, я продолжаю держаться за него левой рукой, пока мои ноги взмывают в воздух. Когда навык прекращается, я вонзаю пальцы, покрытые колеблющейся маной, как можно глубже в его шею. Снова и снова, я быстро наношу 4 удара, прежде чем сила его маны отбрасывает меня. Меч, слышу я от Тессы, поднимаю руку в воздух. С помощью психокинеза она посылает меч обратно в мою руку, и я хватаю его. Белоснежная шерсть величественного монстра теперь покрыта кровью, такой же красной, как его глаза. Однако он все еще спокойно следит за моими движениями глазами. Он снова толкается, и на этот раз даже капли его крови разлетаются от него в эпицентре. После того, как навык прекращается, он атакует и сразу же останавливается, когда на него обрушивается ливень из сотен мелких камней, веток и кусочков дерева. Каждый из них движется достаточно быстро, чтобы убить человека на земле. Ливень легко отражается, и сразу после этого копье глубоко вонзается в его шею. Без рыка он смотрит на копье, затем на нас и отпрыгивает назад, чтобы уклониться от моей атаки. Камень размером с мою голову мчится на него, и он наклоняет голову, чтобы уклониться, но затем я отсекаю его переднюю лапу лезвием, гудящим от маны. Он теряет равновесие, и камень, который промахнулся, возвращается сзади и ударяет его по затылку. Монстр еще больше пошатывается, и я оставляю глубокий разрез на его шее, создавая кровавую линию на его прекрасной белой шерсти. В последний раз мое тело отбрасывается, Я перекатываюсь по земле и снова встаю на ноги. На этот раз меч все еще в моей руке. Багровый волк заставляет свое тело встать на три лапы и смотрит на нас величественно и гордо. Свет медленно гаснет в его глазах, и мы получаем сообщение. Вы победили багрового волка, уровень 12, уровень 10, уровень 11. Только тогда монстр падает на землю. Я выдыхаю и медленно выхожу из глубокого состояния концентрации, но продолжаю немного усиливать тело, чтобы справиться с последствиями боя. Мы с Тесс осторожно подходим к поверженному багровому волку. Даже будучи на 99% уверенным в его смерти, мое тело напрягается, когда мы приближаемся, ожидая новой волны маны. Его навык был похож на навык Кима, начинает Тесс. Копья уже вернулись и летают вокруг нее, и она продолжает оглядываться, пока мы подходим к трупу. Я быстро вкладываю 2 очка в конституцию и 1 в ману. Не на твой, она качает головой. Он отличался от моего. Он был намного сильнее, но мог только отталкивать. Понятно. Ну, не то чтобы это сейчас имело большое значение. Тесс созвучивает мои мысли. Думаю, монстры с именами вроде пепельного медведя или багрового волка гораздо опаснее, чем обычные волки или медведи. И я с ней согласен. Будем немного осторожнее, даже если монстр ниже уровнем. Хм, что теперь? Мне совсем не хочется снимать шкуру с волка. Мысль о том, чтобы освежевать его труп, кажется неприятной. Конечно, я могу это сделать, но не буду, если нет необходимости. Оставим его. Сейчас у нас нет недостатка в шкурах животных, а мясо волков не очень вкусное. Ты повысила уровень, когда мы единодушно начинаем возвращаться в лагерь, спрашиваю я Тесс, и она просто коротко кивает. Теперь мне любопытно, не только то, что она выберет, но и сами черты. Просто описание черты может дать намек на то, что можно сделать с маной. Поэтому мы оба нетерпеливо спешим обратно, и, выпив немного воды и поев, уходим в угол пещеры, где Тесс рассказывает мне о своих чертах. В отличие от меня, ей предложили только 7 черт. Насыщенная маной мускулатура, пассивно. Мышцы пользователя насыщаются маной, обеспечивая им повышенную силу и выносливость. Эта черта позволяет выполнять физические подвиги за пределами возможностей обычных людей. Ускоренное восстановление, пассивно. Тело пользователя способно восстанавливаться от травмы и усталости быстрее обычного благодаря инфузии маны, ускоряющей естественные процессы исцеления. Эта черта позволяет поддерживать пиковую производительность во время длительных физических нагрузок. Улучшенные рефлексы дальновидения, пассивно. Способность пользователя к дальновидению интегрируется с его рефлексами, позволяя реагировать на угрозы и изменения в окружающей среде с исключительной скоростью и точностью. Эта черта предоставляет значительное преимущество как в наступательных, так и в оборонительных ситуациях. Психическая защита, пассивно. Психические способности пользователя создают защитную ауру, ограждающую его от ментальных атак и психических вторжений. Эта черта обеспечивает повышенную сопротивляемость эффектам, изменяющим сознание, и усиливает ментальную стойкость. Кинетическое поглощение, пассивно. Тело пользователя способно поглощать и накапливать кинетическую энергию от ударов, позволяя уменьшать получаемый урон от физических атак. Накопленная энергия может быть высвобождена взрывом, усиливая собственные атаки или движения. Усиленная маной ловкость, пассивно. Ловкость и проворство пользователя усиливаются за счет связи с маной, позволяя выполнять акробатические трюки и с легкостью уклоняться от атак. Эта черта улучшает общую подвижность и реакцию в бою. Психическая концентрация пассивна. Способность пользователя концентрироваться и поддерживать свои психические силы значительно улучшается, позволяя более эффективно и действенно использовать свои способности. Эта черта усиливает общий контроль и точность при использовании психокинетических сил. В итоге Тесс выбирает психическую концентрацию, и я оставляю ее, чтобы она могла самостоятельно пережить боль от приобретения черты. Глава 40. Новый навык. Наконец-то, взгляните. Кинетическое перераспределение. Разве это не прекрасно? Я люблю его так же сильно, как бисквит любит еду, а может, даже больше. После кучи тестов, экспериментов и наблюдения за тренировками Кевина и других, вместе с некоторыми подсказками от системы, мне удалось получить этот новый навык. Есть несколько незначительных сходств с отражением Кевина и тем, как работают навыки Тесс и Кима, но это все, лишь небольшие сходства. Навык позволяет мне поглощать кинетическую энергию и затем использовать ее повторно. Итак, допустим, к кто-то ударяет меня по моему красивому лицу. Если они это делают, я могу активировать навык и поглотить часть этой энергии, чтобы уменьшить урон. Поглощенную энергию я могу использовать для усиления своих атак, подобно тому, как Тесс использует свой психокинез, чтобы копья летели быстрее. Это тот вид навыка, который мне нравится, контратакующий навык, где я использую атаку врага против него же, одновременно уменьшая полученный урон. Конечно, сейчас это лишь первый уровень, но подождите, скоро он засияет. Пока что я не очень хорош в перераспределении и могу только немного уменьшить урон себе. Энергия просто исчезает в воздухе, так как я еще не могу ее контролировать. К сожалению, он работает только против физических атак и не так эффективен, когда меня колют чем-то острым, вероятно, потому что точка контакта слишком мала. Но у меня уже есть несколько теорий и способов, как я хотел бы использовать его в будущем. В любом случае, давайте оставим Лили и Кима и потренируем мой новый навык. Эй, почему вы так рады, что я ухожу? Отчего такое облегчение на ваших лицах? Как-то это меня раздражает. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Времени до принудительного возвращения. 4G350D01C5M32S. Черты. 1-3. Схема маны. Пассивно. Уровень 12. Сила. 11. Ловкость. 9. Выносливость. 16. Мана. 25. Основной класс. Недоступен. Подкласс. Недоступен. Навыки. Концентрация. Ур. 5. Манипуляция маной. Ур. 7. Восприятие маны. Ур. 5. Калиабния. Ур. 3. Кинетическое перераспределение. Ур. 1. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Вокруг 2 недель прошло с начала первого этажа, но как-то кажется, что прошло гораздо больше. Ну, по крайней мере, мои характеристики приятно смотреть. В конце концов, я решил следовать своей стратегии вкладывать как можно больше очков характеристик в ману и затем понемногу повышать конституцию, чтобы мое тело могло справляться с маной. В конечном счете, я делаю это потому, что это позволяет мне вложить гораздо больше очков в ману, чем если бы я хотел увеличить силу и ловкость. Вот и все. Я просто хочу играть с маной. Она все еще меня восхищает, и теперь, с моей чертой, использование ее ощущается еще лучше. В долгосрочной перспективе, я думаю, это лучшее решение, так как мана кажется гораздо более универсальной, чем вложение очков, скажем, в силу. Зачем бы мне это делать? Вместо этого я могу использовать ману, чтобы получить немного худшие результаты, вероятно, и когда мне не нужно усиливать тело, у меня будет много маны для игр. Ну, проблема в том, что меня могут полностью уничтожить, если кто-то найдет способ помешать мне использовать ману, как это сделал Хадвин. Но не беспокойтесь, я нашел способ противостоять этому. Возможно, это просто. Мне нужно довести свою манипуляцию маной до такой степени, чтобы он не мог влиять на мою ману, или что-то подобное. Я уверен, что даже концентрация может немного помочь против этого. Вместо того, чтобы быть подавленным объемом предстоящей работы, я рад, так как даже сейчас не вижу пределов тому, что могу достичь. Всего 2 недели, и я уже такой. Что станет со мной через несколько месяцев? Год, еще 5 лет, от этого по телу пробегают мурашки, но не в плохом смысле. Натаниэль, Хадвин останавливается рядом со мной, держа за шкирку лучшего песика. Бисквит выглядит так, словно сдался и просто висит в руке мужчины. Снова, что ты с ним сделал, Бисквит? Впрочем, хороший мальчик, но поумерь это. Твоя улыбка выдает тебя. С тех пор, как мы подрались, он постоянно писает на мое спальное место, приносит куски мяса и кости и оставляет их там. Я бы попросил Саманту что-то с этим сделать, но в последнее время он ее вообще не слушается, он смотрит на меня. Он скорее раздражен, чем зол, думаю. Так что, пожалуйста, можешь что-то с этим сделать. Он ставит пса на землю и уходит. Мы смотрим друг на друга, и Бисквит медленно моргает. Возможно ли существование такого хорошего мальчика? Я наблюдаю за Кимом, пока он пытается манипулировать маной в своем теле, следуя моим инструкциям. Он становится все лучше и лучше в этом, легко лучше среди детей. Да, он все еще не близок ко мне, но по мере того, как я продолжаю наблюдать за другими, начинаю подозревать, что то, что я делаю с маной, ненормально. Ким все еще застрял на 3-м уровне навыка, вероятно, близок к 4-му на данный момент, но для меня кажется, что он слишком полагается на сам навык. Он знает об этом, и мы пробовали множество раз, но все возвращается к этому, хотя он очень трудолюбив. Это может улучшиться с хорошей чертой, но он все еще далеко от этого, сейчас на 6-м уровне. Я все еще немного помогаю ему повышать уровень, как и обещал, когда он отдал мне свой меч для моих персональных уроков. Дешевая цена, я бы сказал. Не понимаю, почему мне пришлось вырывать меч из его рук, пока он смотрел на меня с недоверчивыми глазами. Никаких возвратов по обещанию, ни на моих часах. В любом случае, он улучшил свою гравитационную яму, и теперь он может использовать ее на небольшой области, так что я заставляю его увеличивать гравитацию, пока я тренируюсь размахивать мечом. Мы довольно комфортно защищаем нашу базу, поэтому я нахожу время, чтобы так потренироваться. Эффект увеличенной гравитации довольно сильный, хотя и на небольшой площади, и за несколько дней практики и поедания большого количества мяса монстров я смог увеличить свою силу и конституцию на 1 пункт каждый. Еще один бонус – выброс дофамина, который я чувствую после каждой тренировки. Черт, как же я скучал по занятиям спортом. Да блин, хотя бы рубашку надень. Появляется Кевин, за ним следует Лили. А, но она станет потной, и ее ужасно неудобно стирать. Кевин вздыхает. Я даже не буду пытаться объяснить тебе. Хорошо, так что помолчи, чтобы я мог сосредоточиться. Я возвращаюсь к тренировке и провожу мечом по воздуху, пока увеличенная гравитация тянет его вниз. Мое тело кажется таким тяжелым, и мне нужно быть осторожным, чтобы не потерять равновесие. Иначе я расплющусь на земле перед моими слабыми учениками. В моем теле не течет мана, так как навык Кима еще недостаточно силен, чтобы мне пришлось ее использовать, поэтому я тренируюсь, используя только свои чистые характеристики. В какой-то момент мир затихает, и я концентрируюсь на движениях, продолжая двигать телом. Мои мышцы болят, но это приятная боль. Это значит, что я приложил усилия. Это значит, что я тренируюсь так усердно, как могу, чтобы улучшиться. Если я приложу усилия, я буду вознагражден. Поэтому для меня так затягивает заниматься спортом, как всегда было. Спустя много минут я останавливаюсь, когда гравитация, тянущая меня вниз, ослабевает, и смотрю на Кима. Он совершенно без дыхания. «Маны больше нет», — говорит он, и я просто киваю и поворачиваюсь, чтобы немного помыться. Очевидно, я использую драгоценную воду, которую мы собрали из близлежащего ручья, но это преимущество быть высоко в рейтинге. «Эй, Лили, почему ты так покраснела?» Я едва слышу, как Кевин несет свой бред, когда уже почти ухожу. Глава 41. Смеющаяся тень. Тесс украла мою толстовку. Тесс настаивает, что она только одолжила мою толстовку, но глубоко внутри я знаю правду. Эта толстовка исчезла, никогда не вернется. Она как черная дыра для толстовок, поглощающая весь уют и оставляющая меня дрожать в моем бестолстовочном существовании. Она говорит, что из-за моей оплошности во время нашей последней охоты ее одежда оказалась порвана, но посмотрите, кто бы мог подумать, что тролл и так хорош в метании вещей. Совсем не моя вина. И конечно, с моей повышенной конституцией я не чувствую холода даже в слегка более холодную погоду, в которой мы находимся, и толстовка просто лежала в моей спортивной сумке, но это мое, это было мое. Ну, как бы то ни было, до окончания времени на выполнение задания этажа осталось 10 дней, поэтому я решил поохотиться в одиночку какое-то время. Я взял с собой много вяленого мяса и несколько бутылок воды и отправился в лес, оставив их выживать самостоятельно на несколько дней. Хадвину это совсем не понравилось, как и большинству из них, но я думаю, это поможет им. Некоторые из них стали слишком зависимы от моей помощи, перестали совершенствоваться самостоятельно и просто следовали за мной. Конечно, они могут пострадать, может быть, даже погибнуть, но если они просто продолжат следовать за мной, они точно погибнут в будущем. Если рассматривать это как игру, первый этаж должен быть самым легким, верно? Для меня опасность не казалась такой большой, и у меня есть ощущение, что мой рост тоже застопорился. Я не хочу становиться слишком зависимым от них, поэтому ухожу, чтобы вернуться через несколько дней. Я также беспокоюсь, что я становлюсь слишком близок к ним. Лес тихий, как всегда, и без разведки Тесси я чувствую себя гораздо более уязвимым, но удивительно, что мне это не ненавистно. Как всегда, мана течет по моему телу, через мою схему маны, и мое восприятие маны продолжает посылать волну за волной маны в окружающую среду, как сонар, пытаясь что-то найти. Дальность не такая большая, но вполне достаточная. Поэтому я продолжаю время от времени проверять свои задания. Нового побочного задания пока нет, к сожалению, но зная систему, я уверен, что она готовит что-то действительно острое. Первый враг, которого я встречаю, простой волк. Волк Ур. 2. Бедный парень, как он здесь оказался, в такой высокоуровневой зоне. Он нюхает меня и сразу же начинает убегать. К сожалению для него, я посылаю больше маны по телу и бросаюсь за ним с большей скоростью, чем у него. Конечно же, я догоняю его, и он поворачивается, чтобы атаковать меня в последней отчаянной попытке. Я уклоняюсь, и его зубы захлопываются рядом с моей головой. Затем я даю ему пощечину. Да, я отвешиваю пощечину этому бедному парню. Он отступает, и я повторяю это, и он падает без сознания. Я вытаскиваю последний оставшийся кусок амулета гоблина-шамана и привязываю его к шерсти волка. Я уже делал это несколько раз в надежде запутать пепельного медведя. К черту пепельного медведя. Я начал делать это сразу после последнего раза, и должно быть 7 волков бегают с кусочком амулета, привязанным к их шерсти. Или они его потеряли. Мне все равно. Просто уберите эту дрянь подальше от меня. Что это вообще такое? Устройство слежения? В любом случае, я встаю и оставляю волка живым. Возможно, я даже погладил его несколько раз перед уходом. Боевой тролль Ур. 9. Я продолжаю пропускать ману через свое тело и клинок, готовый использовать колебания в любой момент, пока медленно иду к монстру. Боевой тролль лишь немного больше первого тролля, которого мы встретили. Он стройнее, но держит массивную дубину в руке, скорее всего сделанную из ствола дерева. По его телу разбросаны странные красные татуировки. На этот раз я решаю сразиться с ним на равных. Я чувствую пульс маны от него, и он размахивает своим оружием. Громкий рык раздается вокруг. Атака впечатляюще быстрая, но это что-то, от чего я могу уклониться. Однако я этого не делаю. Вместо уклонения я покрываю лезвие маны, чтобы предотвратить его разрушение, и позволяю мане устремиться в мое тело, используя кинетическое перераспределение. Наши оружия встречаются, и вместо того, чтобы мгновенно сломать мою руку, я чувствую, как сила его атаки слабеет, пока я поглощаю часть ее своим навыком. Это гораздо больше, чем я ожидал, поэтому я стону под мощью его атаки. Не в силах что-либо сделать с поглощенной кинетической энергией, я просто позволяю ей уйти в окружающую среду, создавая небольшую ударную волну с нами в центре. Тролль рычит и атакует снова с той же стороны. Снова я блокирую его атаку своим мечом, поглощая больше силы, чем в первый раз, но все же меня отбрасывает, и я слегка теряю равновесие. Однако я восстанавливаю достаточно баланса, чтобы блокировать еще одну атаку, и еще одна ударная волна поглощенной кинетической энергии взрывается вокруг. В следующих нескольких ударах я продолжаю блокировать его атаки, и способ использования навыка улучшается совсем немного каждый раз. Я манипулирую маной лучше и быстрее, активирую навык раньше, использую больше маны в нужных местах и уменьшаю потери. Использую частицы энергии от его атак, чтобы противодействовать его оружию. Я уклоняюсь под его неуклюжим ударом ногой и блокирую его дубину своим мечом, но на этот раз я манипулирую поглощенной энергией и использую ее, чтобы создать слабую ударную волну, которую направляю обратно на тролля. Он немного отступает назад, но быстро снова атакует меня. Я чувствую, как его тело генерирует все больше маны, и его татуировки начинают светиться. На этот раз я уклоняюсь от атаки, и она попадает в землю. Земля взрывается вокруг, и быстрым рывком я подхожу ближе и отрезаю его ногу выше колена. Лезвие гудит, дико колеблясь. Пока он падает, я делаю глубокий разрез на его груди, затем разрубаю его дубину, прежде чем отпрыгнуть. Мое дыхание тяжелое, так как я почти теряю контроль над колебанием. Я посылаю больше маны в свое тело, но затем получаю сообщение. Вы победили боевого тролля Ур. 9. О, похоже, я попал во что-то важное. Я почти чувствую разочарование, когда монстр падает мертвым. Вот и все, наверное. Ниоткуда я ощущаю намек на ману на краю диапазона моего восприятия маны и фокусирую больше маны в том направлении. Ощущение исчезает, не оставляя ничего позади. А, я бросаюсь туда, но ничего не ловлю. Оно исчезло, и не осталось никакой остаточной маны. Что это было? Лес сразу кажется более опасным, и тишина заполняет окружение. Я чувствую ману позади себя, но когда я концентрируюсь на ней больше, она сразу же исчезает таким образом, который я не могу объяснить. Холодный пот начинает стекать по моей спине, и я убегаю от этого. Мана укрепляет мои мышцы, и в этот момент я способен бежать так же быстро, как лошадь, позволяя концентрации помочь мне сделать это, не врезаясь в деревья. Через несколько минут я останавливаюсь, чтобы перевести дух. Я точно потерял это. Еще один пульс маны появляется на краю моего восприятия. Черт, я снова бегу. Проходит 10 минут, и я продолжаю укреплять свое тело. Мои мышцы ощущаются горячими, поскольку я продолжаю направлять ману через мою схему маны, чтобы усилить их. Мой запас маны теперь достаточно велик, чтобы поддерживать это очень долго. Пока я бегу, я продолжаю чувствовать ту же сигнатуру маны на краях моего восприятия. Сначала я пытаюсь убежать от нее, но потом начинает казаться, что она пытается заманить меня куда-то, поэтому я просто избегаю ее. В какой-то момент я даже пытаюсь снова броситься к ней, но она исчезает и появляется позади меня в течение минуты. Мое восприятие маны продолжает пронизывать окружение, но я всегда ощущаю лишь намек на ману на краю своего диапазона. Продолжая использовать навык, я немного оптимизирую его и увеличиваю дальность. Однако сигнатура снова перемещается, оставаясь не совсем вне диапазона, но все еще близко. Я останавливаюсь. Мое дыхание частое, мышцы горят, пот стекает по телу. Что-то похожее на смех эхом разносится вдалеке. Присутствие появляется снова на краю моего обнаружения. «Ты ублюдок, это начинает раздражать. Сражайся со мной или что-нибудь». Как будто зная, о чем я думаю, хихиканье звучит снова, и присутствие исчезает. Похоже, сегодня ночью сна не будет. Глава 42. Цена настойчивости. Прошел уже день с начала, а скрытный ублюдок все еще продолжает меня преследовать. Я продолжаю отслеживать его, даже когда сражаюсь с монстрами, но он совсем не нападает. Тем не менее я не ослабляю бдительности. Единственное хорошее в этом, я значительно улучшаю свое восприятие маны. Диапазон теперь больше, и я могу чувствовать даже мельчайшее использование маны. Но каждый раз, когда я пытаюсь уловить этого преследователя, он снижает свою сигнатуру маны. Я уверен, что он издевается надо мной. Каждый раз, когда я бросаюсь к нему, присутствие сразу же исчезает. Либо он движется безумно быстро, телепортируется, либо может полностью стирать свою ману, но продолжает выпускать ее немного по какой-то причине, вероятно, чтобы меня раздражать. В какой-то момент он даже скопировал багрового волка. Я позволил одному троллю ударить меня почти с полной силой, почти сломав при этом руку, но я поглотил безумное количество кинетической энергии и использовал ее, чтобы ускориться к хитрому преследователю. Деревья превратились в размытые линии, я прорвался сквозь множество веток, но преследователь все равно сумел убежать, не оставив следа маны. Вот так, я не могу его игнорировать, и это заставляет меня постоянно быть начеку. Я не смею переставать использовать ману для усиления себя или восприятия, поэтому продолжаю ее расходовать. Чтобы противостоять этому, я повышаю свою эффективность, и теперь уверен, что расходую на 20-30% меньше маны, чем до появления скрытного ублюдка. Так что спасибо и пошел ты. Наступи налево или что-нибудь такое. Проходит время. Я не спал уже около 30 часов. Удивительно, но это не так уж плохо. Конституция определенно сделала из меня сверхчеловека, и мана теперь почти постоянно течет и укрепляет мое тело, уменьшая эффекты недосыпа. А возвращаться и просить помощи у других, я отказываюсь. Я ушел, чтобы меньше зависеть от них, поэтому возвращаться сразу было бы жалко. Я также думаю, что с этим могу справиться сам. Я сделал глоток воды прямо из ручья, и, похоже, все в порядке, поэтому вернулся и выпил еще немного. Она была действительно вкусной. Еще одна проблема в том, что у меня закончилась еда. Все эти бои и использование маны сделали меня голодным, и я все съел. Хитрый преследователь все еще за мной и продолжает избегать моих попыток поймать его. Удивительно, но крики как у безумца и оскорбления его родителей не помогают, он все еще вне досягаемости. Ах да, и я заблудился. Забыл отметить путь. Думать логически становится все труднее. Проходит еще время, и я смог поспать около 3 часов. Вернее, уснул помимо воли. Остановился, чтобы прислониться к дереву, и заснул стоя. Разбудила меня острая боль в боку. Когда я проснулся и взмахнул мечом, никого не было, а на боку небольшая рана. Вокруг раздалось хихиканье, и по телу побежали мурашки. Я продолжаю сражаться с троллями и гоблинами. Их нескончаемые волны, и теперь я уверен, что этот хитрый негодяй направляет их ко мне. Не помню когда, но мой меч сломался, и я продолжаю использовать рукоять с обломком острого лезвия. Мое колебание продолжает улучшаться, и концентрация тоже повысился в уровне. Так что это хоть что-то. Я снова уснул. На этот раз потерял около половины мизинца на левой руке, но это того стоило. Проснувшись и чувствуя боль, я сумел ранить преследователя, прежде чем он убежал. В этот раз он не смеялся. Я ужасно голоден, но продолжаю идти. Каждый раз, когда я задерживаюсь чуть дольше, на меня нападают все большие группы монстров. Всегда монстры. Я давно не видел никаких животных. Всегда тролли или гоблины. К счастью, они не слишком высокого уровня. Каждый раз, повышая уровень, я вкладываю очки в телосложение, и это помогает мне продолжать. Хитрый преследователь больше не смеется, но я все еще ощущаю его на грани своего восприятия маны. Я намеренно уменьшаю диапазон и продолжаю ждать подходящего момента. ХМ, уровень 16. Довольно неплохо, правда? Интересно, чем заняты остальные? Бьюсь об заклад, у них теплая еда, эти негодяи. Да, мясо гоблинов на вкус отвратительно. Наконец-то я увидел монстра, который меня преследует. Фантомный гоблин, уровень 9. Он больше не осмеливается приблизиться, даже когда я притворяюсь спящим. Проверяю статус. До конца задания этажа остается ровно неделя. Я также получаю новое побочное задание. Побочное задание — повысить один навык до 10 уровня. Награда. Один жетон улучшения навыка. Звучит как-то не впечатляюще. Боевой тролль бьет меня прямо. Мой меч и рукоять уже исчезли, поэтому я использую обе руки, чтобы блокировать его. Я поглощаю больше кинетической энергии, чем когда-либо, но мои руки все же ломаются. Преодолевая боль, бью его по шее носком, покрытым колебанием, и устремляюсь к присутствию на краю восприятия. Я формирую ману и направляю ее всю в ноги. Мои ботинки буквально взрываются от давления, и я мчусь босиком. Затем высвобождаю поглощенную кинетическую энергию и ускоряюсь еще больше. Мое восприятие маны вспыхивает вокруг как сонар, и я нахожу фантомного гоблина. Я достигаю его за секунду, сминая мелкие деревья. Плечо покрыто неприятными ранами, и я уверен, что весь буду в синяках, но преодолеваю это и добираюсь до негодяя. Он пытается бежать, но я позволяю себе врезаться в дерево, поглощаю еще немного энергии от удара и использую ее, чтобы снова ускориться. Воздух вокруг гоблина искажается, его кожа меняет цвет как у хамелеона, но теперь я быстро нахожу его по мане с моим улучшенным восприятием. Наконец, я наношу ему удар ногой, и он катится по земле. Маленький зеленый монстр кричит от боли, и это заставляет его отменить навык. Я бросаюсь вперед, прежде чем он успевает убежать, и топчу его ноги, заставляя снова кричать. Ха-ха-ха. Я на мгновение останавливаюсь и пытаюсь перевести дух. Руки болят, тело ноет, желудок скручен. Хочу пить. Одежда в лохмотьях. На всем теле раны. Но, ха-ха-ха. Я смеюсь, пока зеленый мерзавец корчится от боли у моих ног. Затем топчу его ногами. Ломаю ему ноги, руки, а монстр продолжает кричать и пытается уползти даже со сломанными конечностями. Он царапает меня когтями, но я не обращаю внимания. Топчу его живот и грудь, шею. Получаю сообщение об убийстве, но продолжаю, пока зеленое тело у моих ног не превращается в месиво из крови, костей, мяса, внутренних органов и зеленой кожи. Ха-ха, я выдыхаю. Легко, даже близко не было. Ха-ха-ха, я немного смеюсь и ощущаю, как волна облегчения накатывает на меня. Понимаю, насколько был напуган последние несколько дней, и хочется плакать. Но затем погружаюсь глубже в концентрацию, и эмоции постепенно утихают. Мое восприятие маны вспыхивает вокруг, охватывая пространство размером с небольшую деревню. Пора возвращаться. Глава 43. Тепло маны. В конце концов меня никто не нашел. Тесс нашла меня. До сих пор носит мою толстовку. Вижу. Похитительница толстовок. И почему такое лицо? Всего лишь пара царапин и несколько сломанных костей. Со временем они сами заживут, благодаря силе моей конституции. Инфекции тоже, кажется, не проблема из-за этого показателя. Отсутствует часть мизинца. Ты бы видела другого парня, хихи. На самом деле, возможно, На моих ногах все еще остались его кусочки. Я пью много воды и поглощаю все копченое мясо, которое утес с собой. Затем она ведет меня обратно в лагерь и по пути рассказывает последние новости. Похоже, они действительно переместили лагерь, потому что тролли вокруг него стали все сильнее и сильнее. Вообще, кажется, что монстры становятся все более высокоуровневыми. Дети, кажется, в порядке, но еще один человек погиб. Вообще-то, стоит ли называть их детьми, они всего на несколько лет младше меня. Как бы то ни было, они выглядят для меня как дети, так что так и останется. Что касается погибшего, то это отчасти его вина. Либо он не приложил достаточно усилий, либо был слишком наивен, не осознавая ситуацию, в которой они оказались, и просто ждал, пока другие разберутся. В любом случае, я его не знал. Лучший песик сразу приветствует меня, но останавливается чуть поодаль. Я чувствую, как его глаза бегло осматривают мое тело сверху вниз. «Эй, мне будет обидно, если ты меня не узнаешь». Он не разочаровывает и бросается ко мне, прыгая на ноги и касаясь их передними лапами, подпрыгивая на задних. Черт, я был бы счастлив, если бы не знал, что он просто рад, что его раздатчик еды вернулся. Что за черт, Нат, тебя протащили через весь лес? Я прощаю Кевина, так как в его голосе слышится беспокойство, несмотря на сказанное. С возвращением, коротко говорит Хадвин и кивает, я отвечаю ему тем же. Люди начинают собираться вокруг, и я слышу, как они говорят и задают вопросы друг другу. Некоторые обеспокоены, некоторые любопытны, и вскоре они начинают говорить все громче, перекрикивая друг друга. Я слишком устал, чтобы с этим разбираться. Я слегка топаю ногой, и моя мана вспыхивает вокруг, пытаясь повторить то, что сделал пепельный медведь. Все мгновенно замолкают. Я устал, поэтому пойду спать. Тесс, пожалуйста, покажи мне, куда можно. Никто нам не мешает, когда она ведет меня к импровизированной кровати. Я буду держать дозор. Чувство благодарности наполняет мое тело, и я засыпаю, как только кладу голову. Когда просыпаюсь, Тесс сидит на земле рядом. Она сразу замечает, что я проснулся, кивает и продолжает дежурить. Слава богу, я не жаворонок, поэтому, если кто-то заговорит со мной сразу после пробуждения, я буду ворчлив весь день. Вместо того, чтобы что-то сказать, я просто лежу и смотрю на склон утеса, вокруг которого построена база. Место хорошее. Кажется, что враг может прийти только с одной стороны, так как позади нас лишь высокая скала. Я продолжаю обдумывать все произошедшее, и через 30 минут, когда чувствую, что готов, наконец спрашиваю. Сколько прошло? Ты спал 6 часов, хм, это меньше, чем я думал. Чувствую себя неплохо, учитывая все, даже руки, похоже, хорошо заживают. Лили помогала, к счастью, мне не нужно беспокоиться о том, что кости срастутся неправильно, так как естественная регенерация тела с высокой конституцией, кажется, ставит их на место. Это довольно удачно, судя по тому, как часто я ранюсь. Единственная проблема может быть с половиной отсутствующего мизинца, но даже сейчас, когда все позади, я чувствую, что это была невысокая цена, чтобы навредить тому маленькому. Я силой успокаиваюсь и погружаюсь глубже в концентрацию. Ладно, пора есть. Дайте мне еды, много еды, и воды, много воды. Я жадно оглядываюсь, и кажется, Тесс меня очень хорошо знает, так как рядом со мной лежит приличная куча вяленого мяса и полная бутылка воды. Поглотив все это за минуту, с помощью Тесс я ложусь на импровизированную кровать и вытягиваю конечности. Чувак, правда, к черту этот лес, хочу цивилизации. Матрасы, свежевыстиранные одеяла, теплый душ, сладости. Дайте мне. Черт, надеюсь, второй этаж не будет хуже. Вот твоя вторая рубашка, которую ты оставил, но у нас нет обуви или штанов. Думаю, не могу быть слишком привередливым, но придется быть осторожным, чтобы не драться с голой задницей. Это было бы, мягко говоря, неловко. Что касается обуви, ну, мои ноги, закрепленные конституцией, не против ходить по земле. Я даже не получаю ран от острых камней или мелких веточек, что тоже приятно. Итак, вернемся к побочным заданиям. Я заглядываю в свои навыки. Концентрация, ур, 6. Манипуляция маной, ур, 9. Восприятие маны, ур, 8. Колебание, ур, 4. Кинетическое перераспределение, ур, 4. Похоже, победителем будет манипуляция маной. На самом деле, мне интересно, Что произойдет, если я улучшу один из своих навыков? Насколько велика будет разница, будет ли больше вариантов на выбор или только один? Ну, скоро узнаю, думаю. Вместе с Тесс мы присоединяемся к остальным. Кевин ест, поэтому я неловко выхватываю мясо из его рук и начинаю жевать, садясь рядом с ним. Он говорит что-то о прожорливости, но особо не жалуется. Да, украденная еда вкуснее, могу подтвердить. Песик сразу присоединяется и кладет голову мне на колено, а я кормлю его маленькими кусочками вяленого мяса, слушая разговоры остальных. Никто меня ни о чем не спрашивает. Они просто говорят о навыках и их уровнях. В какой-то момент вспоминают общих знакомых и смеются, вспоминая, как те жаловались на домашние задания. Я чувствую движение сбоку, и Лили придвигается ко мне ближе, наши ноги почти соприкасаются. «Я рада, что ты вернулся», — шепчет она и держит мою руку, ту, на которой не хватает части мизинца. Я чувствую, как ее мана хочет войти в мое тело, и моя мана мгновенно отталкивает ее с легкостью, но я медленно успокаиваю ее и отодвигаю. Ее мана проникает в мою руку. Она теплая и освежающая одновременно. Мой мизинец немного покалывает. Я чувствую, как ее мана сосредотачивается на этом месте и немного на моих руках. Через несколько минут она останавливается, и я клянусь, что отсутствующая часть мизинца стала меньше. «Прости, это все, что я могу сделать сейчас. Понадобится немного больше времени». С большими глазами и черными волосами, обрамляющими ее миниатюрное лицо, крошечный носик покоится в центре. Ее волосы аккуратно собраны в хвост. Она предлагает извиняющуюся улыбку. «Все нормально». Я аккуратно вытаскиваю руку из ее и возвращаюсь к поглаживанию маленького песика. Он даже тяжелее, чем раньше. Бьюсь об заклад, он продолжал набивать себя едой, пока я там боролся. В качестве акта мести я тыкаю его в мордочку, зная, что ему это не очень нравится. Сначала он игнорирует меня, поэтому я продолжаю, пока он не тявкает на меня. «Ху-ху, получай». Я тыкаю его еще раз, и он снова тявкает. Ким возвращается с еще немного мясом, поэтому я прекращаю и беру немного. Песик поворачивается ко мне. Сразу после этого я слышу что-то у себя в голове. «Еда, что за черт?» Глава 44. Сломленный внутри. Я смотрю на Карги, и он смотрит на меня. Он моргает несколько раз, и я делаю то же самое. «Ладно, ладно, может быть, мне просто послышалось. Давай попробуем снова». Я беру кусок мяса у Кевина и машу им перед собакой. «Еда, еда». Снова слышу я, и Карги начинает вилять хвостом. Я снова смотрю на него, а он смотрит на меня и на мясо, не в силах сосредоточиться только на мне. «Что за черт, Бисквит? Ты что, получил какой-то навык? И еще, это навык телепатической связи или что-то в этом роде?» Сильное подозрение наполняет мой разум. «Ты получил такой навык только чтобы просить больше еды? Не может быть, правда? Еда, еда». Я продолжаю слышать это в своей голове. Глаза Карги теперь прикованы к куску мяса в моей руке и следят за ним из стороны в сторону, пока я двигаю его перед ним. «Бисквит, почему я вообще стараюсь?» Я бросаю ему мясо, и голос в моей голове исчезает. Он жадно поедает его и смотрит на меня с, кажется, наглой улыбкой. «Мелкий негодяй, я буду зол, если мне предложат класс укротителя или что-то подобное вместо чего-то намного более крутого. Кажется, никто другой не удивлен, так что, похоже, я единственный, кто слышал Карги. Либо потому, что он говорил только со мной, либо они просто не смогли. Я бы заплатил, чтобы увидеть их реакции». Я откидываюсь назад и закрываю глаза, слушая тихий разговор у костра и ощущая тепло окружающих меня тел. Чертовы телепатические собаки, что дальше? Постепенно я дремлю и засыпаю. Новый день, новый я. Ну, во многом это благодаря Лили, которая продолжала меня лечить. В этот раз я попросил ее сосредоточиться больше на моих руках, а не на мизинце, и это еще больше ускорило мою и без того впечатляющую естественную регенерацию. Уверен, что и она получила хорошую практику из этого. Все время, пока она лечила меня, я продолжал отслеживать поток ее маны внутри моего тела и тоже немного учился. Ничего слишком впечатляющего, но, эй, надо же с чего-то начинать. Телепатический песик все еще разговаривает только со мной, и его словарный запас, ну, не впечатляет. Он состоит из слова «еда», сказанного разными тонами, как вопрос, как просьба, и на этом в основном все. Однажды он попытался сказать это так, что, вероятно, должно было звучать как приказ, но я быстро щелкнул его по носу, и с тех пор он больше не пробовал. К тому же, Софи вернулась с охоты, и ее бровь поднялась, когда она увидела состояние моей одежды и отсутствие обуви. Но это все. Я получаю короткий кивок, признающий мое существование, и она идет отдыхать, за ней следуют ее сестра, Майя и Леон. Да, это та группа, которой она теперь руководит, и похоже, что они также быстро повышают уровень ее сестры. Но, черт, не могу представить, что все это делает с такой юной, как Изабелла. Как я узнал, ее зовут. Я направляю к ним немного маны, просто тонкие нити, и пытаюсь почувствовать их запас маны. Никто ничего не замечает, пока я подглядываю. У Софи он самый большой, но удивительно, что Изабелла на втором месте, за ней идет Майя, а Леон последний. Черт, интересно, насколько сильно эти двое под ее влиянием. Я возвращаюсь к запыхавшемуся Киму, и он все еще не готов продолжать тренировку. В то время, когда меня не было, он сильно улучшился, поэтому я заставляю его практиковать телекинез, бросая в меня камни размером с его голову, пока я использую кинетическое перераспределение, чтобы поглотить как можно больше энергии от них. Наблюдение за его навыком тоже помогает, так как я вижу, как его мана движется внутри и вне его тела. Его контроль теперь лучше, и я тоже могу легче отслеживать поток его маны, поэтому у меня появляется одна-две идеи о том, как улучшить использование моего новейшего навыка. Еще один камень летит в меня, и я направляю к нему свою ману, активируя навык. Камень значительно замедляется и в конце концов падает немного передо мной. Я манипулирую и формирую поглощенную кинетическую энергию, а затем выстреливаю ею обратно в камень на земле, слегка сдвигая его. Хм, я все еще не там, где хочу быть. Еще один камень летит в меня, и все повторяется. На этот раз я пытаюсь уменьшить конус поглощенной кинетической энергии, которую я возвращаю в камень, но я не могу контролировать ее достаточно, чтобы сделать это, так что в итоге получается даже хуже, чем раньше. Мое намерение – уменьшить конус настолько, чтобы превратить его в пробивающую атаку кинетической энергии, сформированную таким образом, чтобы я мог разбить камень или пробить тела. Это было бы здорово, да. Представьте, что вы ударяете кого-то, а затем он получает удар силой вашей же атаки, только более сфокусированный. Мне очень нравится эта идея, но пока она кажется далекой, так что, думаю, я в основном буду использовать ее, чтобы поглощать часть энергии от атак для ускорения себя. Еще раз благодарю Багрового Волка за идею. Кто бы мог подумать, что одним из лучших пользователей навыков являются животные. Может быть, лучший маг будет из зоопарка, а не из нас. Черт, это немного угнетает. Пока я продолжаю бездумно поглощать атаки Кима, я обдумываю свои новые находки. Используя свое улучшенное восприятие маны, я прошелся по своему телу в надежде выяснить, что Софи сделала со мной и что мешает мне даже думать о, это снова происходит, и моя мысль останавливается прямо там. Да, об этом. Итак, я нашел какую-то странную вещь внутри моего черепа. Кажется, она питается моей маной и становится сильнее вместе с ростом моей маны. Это объяснило бы, почему я не смог удалить ее, даже после того, как мой уровень значительно превысил ее. Моя теория такова, что она использовала свою манипуляцию и вливание маны на мне тогда в автобусе, когда напал первый монстр, которого мы встретили. В тот момент ее мана была на уровне 3, а моя на уровне 1, и она также сказала, что начало с манипуляцией второго уровня. Так что тогда она была сильнее меня, и в отчаянии, возможно, даже не осознавая, что делает, она втиснула свою ману внутрь меня и создала эту конструкцию. А затем конструкция росла вместе со мной, поглощая мою ману, чтобы не быть смытой моим запасом маны. Это лишь догадки, но я уверен, что близок к истине. Поэтому я продолжаю наблюдать за конструкцией. Мои многочисленные попытки удалить ее не увенчались успехом. Даже всей мощи моей маны было недостаточно. Как паразит, она притворяется частью меня, и мое тело и даже мана, кажется, отчасти обмануты ею. Я продолжу наблюдать за ней, и, возможно, смогу узнать что-то о том, как она работает. Я также начинаю покрывать ее своей маной, чтобы Софи случайно не почувствовала ее, используя свой навык для обнаружения врагов, и не распознала ее каким-то образом. Но, черт, это меня бесит. Я жестом показываю Киму остановиться и сесть, и он присоединяется ко мне, тяжело дыша, но с довольной улыбкой на лице, глядя на небо. Он такой с самого начала, даже после всего, через что он прошел, он, кажется, доволен этим и счастливо улыбается каждый раз, когда немного улучшается. Наконец, я спрашиваю, не в силах скрыть любопытство и желая узнать ответ, который обдумывал много раз. Почему ты такой счастливый? Сначала он кажется удивленным моим вопросом, но затем смотрит на меня. Его очков уже нет, так как его улучшенная конституция исправила этот недостаток, и его взъерошенные волосы стали длиннее, чем раньше. Теперь все кажутся значимым, осторожно начинает он, затем замолкает. Я лишь слегка наклоняю голову, ожидая, что он продолжит. Знаешь, на земле я только и делал, что учился. Мои родители очень строгие, и это все, что я знал. Он снова замолкает. Проблема в том, что каждый раз, когда я что-то делал, этого было недостаточно. Никогда не было достаточно хорошо. Я должен был получать лучшие оценки, учиться усерднее, вести себя лучше и перестать тратить время впустую. Он смотрит прямо мне в глаза. Это, наверное, кажется тебе глупым, но для меня это было слишком. Он ищет правильные слова. Казалось, что я не могу дышать. Это лучшее объяснение, которое я могу дать. Он делает глубокий, долгий вдох. Я однажды пытался покончить с собой, говорит он ни с того ни с сего с мягкой улыбкой на лице. Затем отворачивается от меня, чтобы снова посмотреть на небо. Я просто не мог с этим справиться. Все это давление и разочарование со стороны родителей. Мои старшие братья и сестры смогли поступить в лучшие школы и университеты, они получили отличные работы, а я, как бы сильно ни старался, никогда не мог сравниться с ними. Понятно. Но теперь, снова мелькает улыбка. Это больше не имеет значения, и не будет иметь, даже если я вернусь на землю. Больше никакой учебы, никакого сравнения с братьями и сестрами, никакого контроля надо мной. Он сжимает кулак. Вот как, я стараюсь, и меня вознаграждают. Я тренируюсь и повышаю свой уровень и навыки. Наконец-то я в чем-то хорош. 10 или около того мелких камней взмывают в воздух и начинают кружиться вокруг его руки в сложных узорах. Теперь все, что я делаю, имеет значение. Я добываю пищу, которую мы едим, сражаюсь с врагами, чтобы мы могли выжить, и тренируюсь так усердно, что иногда это больно. Он тихо смеется. Я знаю, ты понимаешь, мы похожи, в некотором смысле. Ему не может быть больше 15, все еще ребенок в моих глазах. Его глаза большие, улыбка яркая, а камни кружатся вокруг его руки все быстрее и в более сложных узорах. Он кажется счастливым. И все же, я не могу отделаться от ощущения, что внутри он все еще как-то ранен. Глава 45. Паучиха-матриарх. Итак, насчет того, что наша база в удобном месте для обороны. Ага, забудьте об этом. Проклятые пауки. Да, пауки размером с нашего лучшего песика напали на нас, спускаясь по стене, у которой мы разбили лагерь. Буквально десятки их. Слушайте, у меня нет арахнофобии, но даже я был близок к тому, чтобы закричать как маленькая девочка, когда увидел их и услышал отвратительный шум сотен лапок, стучащих по каменной стене, пока они спускались вниз. Приятно, что я наконец увидел сестру Софи в деле, демонстрирующую свой впечатляющий запас маны. Десятилетняя девочка вытянула руки в сторону пауков и превратилась в живой огнемет. Оранжевое пламя вспыхнуло, сжигая пауков и заставляя их визжать от боли. До сих пор я не знал, что пауки могут кричать от боли, когда горят. Неудивительно, что они очень легко воспламеняются. Также неудивительно, что наш лагерь, сделанный из дерева и шкур животных, тоже был таким. Поэтому, когда горящие пауки падали со стены, они приземлялись прямо на наш лагерь. Это был первый раз, когда я увидел, как Софи ударила свою сестру. Ну, она только шлепнула ее по затылку, но все же, я продолжаю рубить нападающих на нас пауков, пока остальные пытаются собрать как можно больше вещей. Шкуры, бутылки и предметы, которые мы сделали из костей животных или кожи, например, фляги. Вы победили паука, ур. 2. Вы победили паука, ур. 3. Вы победили паука, ур. 3. Монстров довольно легко убивать, и их самая частая атака – просто бросаться на нас или пытаться прыгнуть. Честно говоря, падающие и горящие пауки опаснее. Даже бисквит откусывает нескольких пауков, но на этот раз не называет их едой, так что, думаю, даже у этого обжора есть пределы. Но ситуация быстро меняется. Среди мелких пауков мы замечаем более крупных. Паук-рабочий, ур. 4. Паук-защитник, ур. 6. Паук-воин, ур. 7. Их становится все больше, и это заставляет людей собирать свои вещи еще быстрее. Рядом со мной, наша артиллерия. Тесс и Ким продолжают закидывать пауков всем, что могут найти. Камнями, кусками дерева, ветками. Я даже вижу, как они бросают трупы мертвых пауков. Бьюсь об заклад, они бы бросали и живых, но по какой-то причине их навыки не работают на живых существ таким образом. Ситуация становится еще более абсурдной, когда они начинают бросать горящих пауков обратно в их ряды. Черт возьми, представьте, что кто-то бросает в вас труп горящего человека. Это жесть. Мы почти закончили, когда появляется босс. Паучиха-матриарх, ур. 16. Огромный паук спрыгивает со стены и летит по воздуху, широко раскинув лапы. Ее многочисленные глаза кажутся холодными и безжизненными, чистые точки тьмы. И, в отличие от других пауков, матриарх покрыта короткой белой шерстью. Полуожидая, что она шмякнется о землю, я наблюдаю за пауком, но прежде чем это происходит, я чувствую пульс маны, и она медленно снижается, приземляясь почти элегантно. И тут начинается ужас. Гигантский паук бросается к нам с безумной скоростью, пролетает мимо меня и атакует Тесс. Отталкивающая сила психокинеза Тесс, работающего на полную мощность, отбрасывает даже меня, но матриарх просто останавливается, не в силах приблизиться и укусить Тесс. Поэтому она взмахивает одной из передних лап, и Тесс, пораженная ею, отлетает. Я вонзаю копье в матриарха, но она прыгает в воздух, делает сальто назад и мягко приземляется на свои лапы. Что за черт? Гигантский паук бросается на меня, и я позволяю мане бушевать по моему телу и колю паука. Одна из ее ног мелькает с безумной скоростью и ломает копье в моей руке. Сразу после этого одна из ног бьет меня так же, как и Тесс. Я пытаюсь поглотить энергию атаки, но меня все равно отбрасывает. Летя по воздуху, я разворачиваю тело, падаю на ноги и бросаюсь к пауку, усиливая себя поглощенной кинетической энергией. В моей руке обсидиановый кинжал, покрытый дико вибрирующей маной. Снова паук уклоняется от моей атаки, на этот раз бросаясь в сторону с безумной скоростью, а затем прыгает назад, чтобы избежать града камней от Кима, летящих со скоростью пули. Ниоткуда все ее ноги дергаются, и она визжит от боли, мгновенно разворачиваясь прямо к Софи. С сумасшедшей скоростью она снова меняет курс, но Леон встает на ее пути и топает ногой, заставляя большой участок земли взорваться, и копьеобразные каменные шипы вонзаются в паука. Матриарх с невероятными рефлексами прыгает в сторону и снова бросается вперед, только чтобы остановиться и снова завизжать. Это позволяет Майе броситься на паука, в то время как Мана окружает ее тело, создавая что-то вроде прозрачной брони. Она действительно быстро, но монстр все же уклоняется от нее, прыгая в сторону, и атакует женщину в воздухе, отправляя ее в полет. Я уже мчусь туда, предсказывая, где приземлится паук. Мана на моем клинке становится ярче и дико вибрирует. Но матриарху наплевать. Находясь в воздухе, я чувствую волну маны от нее, и ее ноги отталкиваются, как будто от невидимой стены, и она летит обратно к Майе, которую ударила. Что за черт? Прежде чем паук достигает Майи, возникает пламя, и перед ним появляется гигантская стена огня. Снова паук уклоняется в воздухе, используя невидимую платформу для прыжка. Затем я слышу ужасающий свист, и копье вонзается глубоко в паука. Его визг режет мне уши. Решив воспользоваться возможностью, я бросаюсь к пауку, в то время как Леон тоже атакует его, и каменное копье попадает в одну из ее ног, а Софи делает что-то, что заставляет паука замереть. Желая защитить свою матриарха, десятки пауков продолжают бросаться на нас, но их косит Худвин и другие. Старик продолжает просто стоять среди них, и они атакуют его, пытаясь укусить, но по какой-то причине не могут пробить его кожу, и он продолжает колотить их чем-то, похожим на маленькое дерево. Каждый удар отправляет паука в полет с переломанным телом. Черт, старик, я достигаю матриарха, и она размахивает лапой в мою сторону. Я частично уклоняюсь, поглощаю часть энергии и использую ее, чтобы подтолкнуть себя ближе. Наконец, я вонзаю свой кинжал глубоко в паука, и моя мана вспыхивает вокруг лезвия, усиливая эффект колебания. Тем не менее я вынужден сразу же отпрыгнуть назад, так как паук пытается укусить меня своими массивными клыками. Затем, вместо того чтобы попытаться убежать, она бросается на Леона, уклоняясь от его каменных копий. Тогда Майя прыгает перед ним, выглядя удивительно спокойной и расчетливой, как будто на нее не несется гигантский паук. Она ждет до последнего момента и вонзает свое копье в голову матриарха. Паук кусает ее за плечо, но мана вокруг ее верхней части тела вспыхивает, создавая броню вокруг груди. Тем не менее клыки проникают в ее плечо, разрушая полупрозрачную броню, но это не вызывает никакой реакции у Майи, и она наносит еще один удар. В то же время на матриарха обрушивается град камней и каменное копье, и гигантский белый паук медленно умирает. Вы победили паучиху матриарха, Ур. 16. Смуглая, атлетичная молодая женщина спокойно оглядывается, отталкивая от себя мертвого паука, и клыки выходят из ее кожи. Наши взгляды встречаются на мгновение. Она одаряет меня яркой, самоуверенной улыбкой и поворачивается. Хаем, что говорила Тесс несколько недель назад, что среди пассажиров есть еще один человек с концентрацией. Похоже, мне не нужно спрашивать Тесс, кто это. Глава 46. Доведенные до предела. В конце концов Лили все же вылечила Майю. Бесплатно. Что за черт? Яд? Да, он либо растворился благодаря исцелению Лили, либо был недостаточно сильным, чтобы представлять проблему для Майи. Или, может быть, у матриарха вообще не было яда. Бывают ли пауки без яда? Ну, неважно. Она могла бы обойтись и без исцеления Лили, но это, безусловно, помогает ускорить процесс. Сейчас мы уходим из нашего последнего лагеря, и каждые несколько минут на нас нападает небольшая группа монстров. В данный момент небо без своих фальшивых солнц, и красивые огни, похожие на северное сияние, сияют в небе, что каким-то образом делает каждого монстра склонным к самоубийству. Это даже хуже, чем раньше. Конечно, уверенность – это хорошо, но можете ли вы представить, как два гоблина второго уровня нападают на нашу группу?